Добрый вечер. Доброй ночи. Ну, я вот по поводу приобретения у вас товаров определенных. Каких? Ну, я вот пока не знаю. Мы тут с моим знакомым советуемся, что лучше взять. И я вот думал, что вы сможете проконсультировать нас на этот счет. Ну, в какой области вы хотите брать-то? Ну, чтобы товар хорошо. У нас много, и я не знаю, что вы именно хотите-то. Ну, как? Ну, чтобы хорошо было обоим. Так у нас тогда есть такой стимулятор, который стоит для обоих. Вот вам стенки на влагалище, на ее точке, и потом... Одну секундочку. Я не говорил «она», я говорил с другом. Он. Он, да. У него, ну, как бы, я пока начинающий еще голубок, а он уже со стажем, поэтому диаметр... Что важно, должен быть довольно большим. То есть вы должны прийти и смотреть визуально, что вам надо. У нас есть шкафчик специальный, вы должны выбрать, что вам надо. По телефону это не проконсультируешь. Я хотел хотя бы уточнить, есть ли что-то вот размером чуть больше, чем банка от сгущенки. Просто мы уже пробовали. Такой у нас нет. Больше банки сгущенки нет таких размеров. А вот чтобы вровень... Такого же размера? Ну, нет таких, у нас нет таких. А примерочная у вас есть? Нет, таких нет. Это слишком большой. Ну, это же прямая кишечка. Как вы хотите ее так разработать? Так уже, понимаете? Не знаете, там вот одни трещины тогда будут. Нет. Вы знаете, есть новая технология, разработанная на 0Ч. Разрабатывают просто вот аж бегом. И вы знаете, никаких трещин. Все хорошо. Ага, а потом будет выпадение кишечки. Там специальные завязочки. Ладно, хорошо, я вас понял. Ну, то есть, есть ли у вас примерочная? Нет, мы это не примеряем. Простите, у нас примерочной такой нет. Нету, да? Да. А с какого... Такие вещи примеряются только дома, интимно. А если не подойдет, как мы сможем его вернуть? А это не наша проблема, ваша проблема. Угу. А со скольки часов вы работаете? Мы работаем с 10 утра. С 10 утра. Хорошо, а скажите, а есть у вас анальные арбузики? Ну, как шарики, только вот слышал, что есть как арбузики. Есть анальные шарики, пожалуйста, любые. Ну, там есть. Размер такие, как банки, вы сказали, таких нет у нас. Сгущенка обыкновенная, а сгущенка есть? У нас нет таких шариков, молодой человек. Я понял, что таких шариков у вас нет, а просто сгущенка, как отдельный товар у вас есть? Нет таких. Как нет? Это в последний писк моды в Москве, все используют сгущенку. Ну, это мы не москващи пока. Я понимаю, Если у меня был сегодня расширитель такой, пробка анальная, но я ее продала. Больше у меня такой большой нет. А когда будет завоз следующий? В понедельник только получим. Угу. А вы сами пробовали анальные шарики или нет? Не, спаси и сохрани. В смысле спаси и сохрани? Ну так, я отвечаю вам на вопрос. Ну, вы считаете... В смысле? Я вам отвечаю, не все же должны заниматься тем, чем вы занимаетесь. А чем мы занимаемся? Мы получаем удовольствие с моим товарищем. Ну и что? Это не все, не каждый же так должен заниматься этим, правда? Ну, должен, не совсем верно. Не каждый. Ну, не каждый, да. А почему да. Вы говорите «спаси и сохрани»? Что? Ну и вот я поэтому и отвечаю на ваш вопрос. А вы, наверное, в Бога веруете, да? Да. А вы в курсе, что его нет? Нет, есть молодой человек. И потом вы это узнаете. В смысле потом? Ну, если вы сейчас не верите, то... Нет, стоп. Такой... Причем здесь вопрос веры вообще как бы, ну, не поднимается, не рассматривается. Просто Бога нет. Понимаете? Нет. Ну, это ваша проблема, а мои проблемы другие. Угу. Я вас понял. Ну, вы с 10 часов работаете, то есть можно подъехать, да, примериться. Да, да. И вы там будете, можно с вами мило пообщаться, да? Нет, я не буду. А кто будет? Там другая придет. Другая. Ага. Да. Ну что ж, спасибо большое. Хорошо. Всего доброго. В общем, ага.